Дом гнома, гном дома. Стоит в лесу тесовый дом, дом гнома, а в нем живет веселый гном, гном дома. Он кормит белок шишками, за стол садится с мишками, с пушистыми зайчишками, да с мышками-наружками. Он делится игрушками, с кукушками-болтушками, с енотами и с дятлами, с совой, обросшей патлами. Он делится орешками, с косулями, с олешками, с кротами кропотливыми, с бобрятами смешливыми. Последним зимним яблоком он поделился с маленьким, совсем озябшим зябликом. Но сказками-побасками, книжками-рассказками, длинными былинами, шутками-малютками, сладкими загадками он делится с детишками, с девчонками, с мальчишками. Стоит в лесу тесовый дом, дом гнома, а в нем живет веселый гном, гном дома. Откройся, дом тесовый, пусть выйдет гном веселый.